«Я купил вчера у артефактора магические ловушки», — сказал я, отпуская ее, так как она начала настойчиво отстраняться, чтобы посмотреть в мои бесстыжие глаза, и хватило ума ночью поставить ее на входе. Катангинс вроде нормально перенес, с ним все в порядке. Так на эту гадость еще и кот напоролся, чуть не плача спросила она. «Кать, с котом все в полном порядке», старался я ее успокоить, «он спокойно ходит по дому и в отличие от тебя уже позавтракал. Ты как себя чувствуешь? Уже почти нормально», недовольно буркнула она. «Ужас какой, а ты на себе не пробовал? Если бы я на себе попробовал, то мы бы сейчас все представляли собой скульптурную композицию», хмыкнул я, «и освободить было бы некому. А если не секрет, были какие-то неприятные ощущения, очень неприятно», передернула котя плечами, «словно тебя мгновенно сковывает льдом». «Было холодно», удивился я. «Не, как-то по-другому», нахмурилась сестренка, пытаясь придумать, как описать свои ощущения. «Главное, что очень страшно было. Ты все видишь, все понимаешь, но не можешь шевельнуть даже пальцем. Ну хоть не больно?» — спросил я еще раз на всякий случай. «Нет, не больно», — покачала она головой. «Ну, слава богу», — с облегчением вздохнул я. «Хоть так, сделай так, чтобы я больше никогда так не попалась», — потребовала котя, надув губы и строго глядя мне в глаза. «Я подумаю над этим», — сказал я, сложив руки на груди и мечтательно глядя вдаль. «Я тебе сейчас подумаю», — рыкнула сестренка и снова бросилась на меня с кулаками. Пришлось ее снова успокаивать. Потом я провел ее идентификацию сразу со всеми ловушками на всякий случай. «Готово», — торжественно объявил я, когда закончил. «А теперь пошли завтракать». Пока спускались вниз, мы уже в более непринужденном тоне обсуждали произошедшее. Котя уже более спокойно изложила свои ощущения, когда почувствовала себя памятником испуганной девочки. В столовую мы входили уже хохоча. Родители смотрели на нас с завистью и требовали срочно поделиться смешинкой. Я видел, что у Кати подгорает самой все рассказать, поэтому не стал ей мешать. Мама сначала в ужасе прижала ладони к лицу и округлила глаза. Папа слушал более спокойно и заржал в итоге первым, но потом мне сказали притащить ловушки в столовую и произвести идентификацию всех, кто проживает в доме. Справедливо. В качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, после завтрака я предложил Кате небольшое развлечение. «Так как ты подарила мне эту трость, я хотел произвести полевые испытания в твоем присутствии, ты же не будешь возражать?» — спросил я, заискивающе глядя ей в глаза. Чувство вины до конца не отпустило. «Ты хочешь в меня шарахнуть молнией?» — она вскинула брови и с сомнением смотрела на меня из-под лобья. «Так ты даже знаешь, что она умеет делать?» — теперь уже и я удивился. «Ну я же поинтересовалась, за что продавец хочет столько денег», — хмыкнула она. «Обычная трость такого же вида стоила бы в разы дешевле». «Ох, котя», — покачал я головой, — «зачем ты так потратилась? А тебе не понравилось?» — нахмурилась она. «Очень понравилось», — улыбнулся я и снова потянулся, чтобы ее обнять. «Тогда иди одевайся, бери свою трость и пошли в парк», — быстро пролепетала она, поднырнула под мою руку и скрылась у себя в комнате. Куница не иначе. Я быстро собрался, взял трость, под пристальным взглядом Маргариты повязал шарф и вышел на улицу. Котя тот еще шустрик, долго ждать ее не пришлось. Неспешным шагом, непринужденно болтая и изображая обычную прогулку, чтобы не привлекать внимания, мы направились в самую дальнюю часть парка. «Ну, давай, жги», — скомандовала котя, когда мы уже были достаточно далеко. Я достал из кармана инструкцию и на всякий случай сверился, чтобы не опростоволоситься на первом же применении. Нажал едва заметную кнопочку, и нижняя часть трости отщелкнулась, обнажая клинок. Прикосновение к кристаллам активировало магическую составляющую. Я направил острие клинка на ближайшее дерево и коснулся пускового кристалла, который удобно располагался под большим пальцем. Шарахнуло так, словно это была реальная молния. В ушах стоял звон, в глазах зеленый туман от ослепления вспышкой, а в вековой липе появилась дымящаяся выемка размером с мой кулак. «Охренеть, не встать!» — вырвалось у меня. «Если бы это был человек, его бы, наверное, в клочья разорвало». «Да», — сказала котя, усиленно моргая и теребя ухо, пытаясь таким образом побороть звон. «Просто попугать таким не получится. А мощность можно меньше сделать. В инструкции написано, что да. Я решил попробовать на максимум, чтобы понимать, что это из себя представляет. Я подошел к дереву, которое продолжало дымиться, слепил большой ком снега и влепил в отверстие, чтобы потушить. Внутри зашипело и пошел пар, я поскорее отдернул руку, но все быстро успокоилось. А ведь это еще не все, сообщил я сестренке и снова достал инструкцию. А может не надо? С сомнением спросила она. А то еще парк сожжем. Все будет нормально, успокоил я ее. На максимум теперь делать не буду, серединки вполне хватит, чтобы увидеть эффект. Ну давай, Катя вздохнула и отошла на всякий случай подальше мне за спину. Я коснулся нужных кристаллов, прицелился в дерево метрах в 20 от меня и нажал на кристалл запуска. С кончика клинка с шипением сорвалась крохотная ослепительно сияющая шаровая молния и через секунду вошла в то самое дерево. Из места попадания пошел дым и показались язычки пламени. Да ёшкин кот, выпалил я и побежал к дереву. Ну ты точно решил нас парка лишить, крикнула Катя мне вслед. В очаг возгорания я начал накидывать снежки, пока не погасил полностью и снег перестал таять. Грозное оружие мне сестра подогнала, сомневаюсь, что я захочу таким когда-нибудь воспользоваться. Точнее не так, не хотелось бы, чтобы у меня когда-нибудь появился повод его использовать. Убойная вещь, я что-то уже не уверена, что стало бы это покупать. Покажи они мне сразу, на что способна трость, покачала головой Катя, когда я вернулся к ней. Зато не позавидуешь тому, кто посмеет тебе угрожать. Не переживай, Кать, улыбнулся я, пытаясь ее подбодрить. Она выглядела немного расстроенной. Трость красивая, мне очень нравится, и я буду с ней ходить. А еще буду гордиться, что такую красоту мне подарила моя любимая сестренка. Тебе правда нравится? Честно, очень. Ну тогда ладно, немного успокоил. Когда мы вошли в прихожую, там стояла Маргарита с испуганным выражением лица. Наверное, вышла встречать, увидев нас в окно. Там на улице дождь что ли собирается? Спросила она, глядя то на Катю, то на меня. С чего ты взяла? Удивился я. Так вон гром-то гремел какой. Мы с Катей переглянулись и дружно закатились от смеха. Маргарита окинула нас обиженным взглядом, резко развернулась и ушла в дом. Глава 5. Говорят, что понедельник – день тяжелый. Это когда просто понедельник, а когда такой, как у меня, даже не знаю, как его описать. На утро я даже запись не стал подавать, так как у меня намечалось 4 пациента один другого краши. Несмотря на то, что я каждый день прокачиваю ядро и проводящие магические потоки сосуды, к сегодняшней нагрузке я все равно готов чисто условно. Все равно придется много медитировать после каждого пациента, причем основательно. Свете прямо с порога разложил ситуацию, как меня поить кофе и кормить эклерами. Иосиф Матвеевич привел свою ненаглядную с утра пораньше, как мы и договаривались. Майя Абрамовна сегодня выглядела уже немного бодрее, чем в прошлый раз, однако я все равно не уверен, что сегодня после процедуры можно будет отпустить ее домой. Как говорится, будем посмотреть. А не зря все-таки, Александр Петрович, вами потрачено столько усилий, уже более уверенно улыбаясь сказала Майя Абрамовна, когда я сканировал грудную клетку. Мне уже дышать полегче стало. Только вот руки ныли после вашей последней процедуры. Ощущение, словно кости крутит. Теоретически такое возможно, пожал я плечами. Я ведь убирал метастазы из костей, скорее всего поэтому был потом дискомфорт. Я сегодня дам вам таблетки, надо будет попить несколько дней, тогда таких ощущений не будет. Образование в левом легком уже было значительно меньше, и я приступил к финальному этапу, полному удалению. В планах на сегодня еще метастазы в лимфоузлы средостения, надеюсь силы на это хватит, дальше пойдем в следующий раз. В качестве упреждающей атаки, сказал Свете поставить капельницу. Катя пока сидела в кресле в углу кабинета и молча наблюдала. Ее звездный час еще не пришел. Полное удаление опухоли мне далось нелегко, все-таки объем оставался не такой уж маленький, к тому же пришлось немного проработать междолевую плевру, по которой процесс начал распространяться в стороны. Когда легкое при повторном сканировании оказалось полностью чистым, я проверил ядро, оно было опустошено примерно наполовину. Едем дальше. Теперь лимфоузлы средостения. Я насчитал их 14 размером, они были отгорошены до грецкого ореха. При выборе задач, когда думаешь с чего начать, я всегда выбираю самую сложную или трудоемкую, тогда с более мелкими и легкими расправляться намного легче. Крупные метастазы удалены подчистую, дальше по нисходящей. Самое сложное в этой ситуации – виртуозно управлять тонким потоком магической энергии, чтобы он миновал крупные сосуды и более мелкие сосудисто-нервные пучки, не задел сердце и сфокусировался точно на образовании, которая находится достаточно глубоко. Отдельная песня «Перемещать фокус», чтобы планомерно уничтожать клетки злокачественного образования и как можно меньше повреждать при этом окружающие здоровые ткани. Но лучше прижечь немного здорового, чем составить хоть маленькую кроху больного. Главный принцип онкологов всех времен, народов и миров. Последняя зловредная горошина обращена в рубцовую ткань, и я, наконец, вздохнул с облегчением, убирая руку от пациентки. Энергии в ядре оставалось значительно меньше четверти, буквально прошел по грани. «Как ваше самочувствие, Майя Абрамовна?» — поинтересовался я, чувствуя, что по идее окружающие должны бы поинтересоваться моим. «Немного некомфортно, но намного лучше, чем в прошлый раз», — ответила она уже достаточно уверенно. «Сейчас попробую встать, тогда точнее отвечу». «Ну, давайте попробуем», — согласился я на эксперимент. «Только если вдруг закружится голова или потемнеет в глазах, то сразу ложимся обратно и на каталке в палату, хорошо?» «Да, конечно, Александр Петрович», — закивала она. Мы с Иосифом Матвеевичем встали по сторонам от нее, чтобы в любой момент успеть подхватить и помощь, но наша помощь не понадобилась. Пациентка довольно уверенно села и замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. «А вы знаете, довольно неплохо», — произнесла она через некоторое время. «Голова не кружится, как раньше. Тогда давайте попробуем встать», — предложил я. «Мы с Иосифом Матвеевичем подстрахуем». Пациентка осторожно опустила ноги на пол и попыталась встать. Сначала немного покачнулась, но потом выровнялась и стояла уже уверенно. «Ну вот, видите, Александр Петрович», — она так довольно улыбалась, словно выпал сектор приз после вращения барабана. «Значит, я могу сразу поехать домой?» «Конечно, можете», — улыбнулся я ей в ответ, приготовив хитрый ход. «Вид у вас довольный, почти цветущий, да вы посмотрите на себя в зеркало». Окрыленная комплиментами женщина, не раздумывая, шагнула в сторону раковины, над которой находилось зеркало, и ее сразу повело в сторону. Примерно на такую реакцию я и рассчитывал, поэтому вовремя успел ее подхватить. «Может, все-таки полежим хотя бы до обеда?» — предложил я, оценивая степень испуга в ее глазах. «Пожалуй, да», — наконец согласилась пациентка. «Только может обойдемся в этот раз без каталки?» «Могу предложить сидячую», — сказал я. «Супруг при желании может отвезти вас сам в палату и поможет перебраться на кровать. Мы поставим еще одну капельницу, а Иосиф Матвеевич зайдет в районе обеда. Если будете чувствовать себя удовлетворительно, тогда можно и домой». Больше мне Майю Абрамовну уговаривать не пришлось, она окончательно поняла, что спорить со мной бесполезно, просто не имеет смысла. Только на каталке ее по моей просьбе отвезла Света, а Иосиф Матвеевич шел рядом и держал супругу за руку, словно боясь потерять. Очень трогательно, все бы так друг о друге пеклись после 30 лет совместной жизни. Хотя, наверное, после 30 лет брака нежность и забота друг о друге даже чаще встречаются, чем после 5. «Ну что, Кать, готова?» — спросил я, потирая руки. «Следующий пациент в тебе очень нуждается, а у тебя будет возможность испытать свои навыки на полную катушку. Перед тем, как позвать мужчину с патологическим переломом 6-го шейного позвонка, я успел попить кофе, слопать пару эклеров и полностью восстановить уровень энергии в ядре. К новым свершениям готов». «Ты чего меня пугаешь, Саш?» — пролепетала Катя, услышав от меня про особые испытания. «Что там такого особенного с этим пациентом?» «А вот сейчас сама и увидишь», — сказал я и выглянул в коридор. Разглядывающий собственные ботинки мужчина уже стоял перед самой дверью. «Проходите, не стесняйтесь». Когда он вошел в кабинет, Катя сначала нахмурилась, не совсем понимая, что происходит и почему мужчина пялится в пол. Когда до нее дошла суть проблемы, она вскинула брови и прикрыла рот ладошкой, но ничего не сказала. «Как ваши дела?» — спросил я у пациента. «Ну, внешне все так же, сами видите», — хмыкнул мужчина. «Но боли практически ушли, на этом вам спасибо. Было бы здорово еще шею разогнуть, и вполне можно жить». «Именно этой проблемой мы сейчас и займемся», — пообещал я ему. «Теперь у нас есть мастер души, она вас обезболит, а я займусь этим несчастным позвонком». «Мастер души?» — переспросил мужчина и, слегка повернув голову в бок, покосился на Катю. «Такая молодая девочка?» «Это не просто девочка, а вундеркинд», — заверил я его. «Не переживайте, все будет в лучшем свете. Когда проснетесь, голова уже будет направлена прямо, а не вперед». «Ох, дай-то бог», — пробормотал мужчина, принимая нужную позицию на манипуляционном столе. Катя подошла к изголовью, положила пальцы ему на виски, и через пару минут пациент начал похрапывать. «Можешь начинать», — сказала сестренка. «Он готов». «Шустро ты», — хмыкнул я. «Я бы сказал, видно руку мастера, но не студента». «Стараюсь», — довольно улыбнулась она. «Работай, а то я не знаю пока, сколько это продержится, возможно, придется повторять». «Работаем», — сказал я Свете, но на самом деле больше себе. Так как перелом произошел больше 2 недель назад, он уже начал в таком нелепом виде консолидировать, то бишь срастаться. Значит, мне придется раздавленное тело позвонка по новой ломать, потом уже пытаться добиться возвращения в нормальном положении. Сканирование показало чувствительное уменьшение отека и воспаления в пораженных болезнью Бехтерева позвонках. Значит, я на верном пути. Этот процесс с помощью магии возможно побороть. Таблетки, скорее всего, тоже сыграли не последнюю роль. Надо будет еще заказать у Курлянского, а может вообще предложить ему перевести свою лабораторию в здание нашего госпиталя на 3-й этаж, было бы здорово. И ему дома можно будет сделать нормальный ремонт во всех помещениях, и у нас лекарства будут под рукой. Надо подумать над этим вопросом. В первую очередь поговорю с Обуховым. Уж он-то точно не будет против. Ну а почему бы и нет? 3-й этаж все равно пустует, а так польза будет и для госпиталя, и для находящихся поблизости лечебных учреждений, которые смогут приобретать здесь инновационные лекарственные препараты. Отдалился я от темы, вернемся к нашему многострадальному позвонку, который провалился под нагрузкой. В этот раз будем действовать от обратного. Разрушать срастающиеся неправильные костные структуры с помощью магии я еще не пробовал, но по идее схема та же, что и при удалении тканей опухоли. Ну почти. Это оказалось немного сложнее, пришлось хорошенько попотеть. Через пару минут послышался хруст ломаемой заново задней поверхности тела 6-го позвонка. Я придержал голову, чтобы не произошло переразгибание. Непрерывно продолжая одной рукой сканировать позвонок, другой осторожно придал шейному отделу нужное положение, зафиксировал в таком виде, подоткнув с разных сторон полотенца и пеленки, которые мне подавала Света вместо хирургических инструментов. Когда положение позвонков меня полностью устроило, я начал восстанавливать то, что только что разрушил. Хаотично расположенные фрагменты тела позвонка немалыми усилиями вернул на место, стараясь, чтобы ни один из них не повредил при этом твердую мозговую оболочку и не впился в спинной мозг. Прижать его тоже крайне нежелательно, и мне удалось этого избежать. В начальной стадии формирования мягкой костной мозоли я решил немного прерваться, так как пот уже заливал глаза и начала кружиться голова. В ядро заглядывать я даже не захотел, и так знаю, что там сейчас происходит. «Саш, ты в порядке?» – испуганно спросила Катя, когда я открыл глаза и увидел долгожданные зеленые круги. «Тебе чем-то помочь? Давай доведем его до кресла», — сказала ей Света, и они подхватили меня под руки. Надо сказать, очень своевременно. Отойти самостоятельно от стола, на который облокачивался, я побоялся. Мне помогли усесться в кресло, и перед носом появилась чашка умеренно горячего кофе. Я сделал пару глотков, благодарно кивнул и снова закрыл глаза, погружаясь в восстановительную медитацию. Зато, благодаря регулярным тренировкам, восстановление запаса энергии в ядре происходило все быстрее. Чувствительно быстрее, чем увеличивалась емкость самого ядра. В боеспособном состоянии я был уже минут через 5, но без глубокого погружения процесс происходит значительно медленнее. «Ну вот, Саня вернулся», — улыбнулась Катя, когда я снова открыл глаза. «Ты как, готов к труду и обороне?» — хмыкнул я, встал и пошел к манипуляционному столу. «Ну что, 2-й сезон, 2-я серия. Я положил руку на шейно-грудной отдел. 6-й шейный позвонок принял именно ту форму, на которую я и рассчитывал. Осталось эффект закрепить, поэтому в тело позвонка опять устремился тонкий пучок магической энергии, который заставлял трабекулы губчатого костного вещества срастаться между собой, наращивая общую плотность и прочность. Потом снова прошелся по всем шейным и верхним грудным позвонкам, убирая остаточные явления отека и воспаления, убрал воспалительные изменения из межпозвонковых суставов. На их восстановление понадобятся отдельные процедуры, но хотя бы это все перестанет болеть. «Все, Кать, буди», — дал я команду и пошел допивать уже остывший кофе. С легким постанованием мужчина начал приходить в себя, а когда до него дошло, что голова находится совсем не в таком же положении, с каким он пришел, невольно выпустил на свободу пару непечатных выражений, за которые он тут же извинился. «Прошу меня простить, господа и дамы», — сказал он, осторожно поднимаясь с манипуляционного стола и не веря тому, что происходит. Не смог удержаться. «Александр Петрович, да вы кудесник». «Не», хмыкнул я, «я лекарь, а я говорю, кудесник», настаивал мужчина, улыбаясь в 32 зуба. «У лекаря я уже был, они мне помочь не смогли. Я уже почти отчаялся, что когда-нибудь смогу смотреть вперед прямо перед собой. И от вас в прошлый раз уходил с мыслью, что уже ничего не получится с этим сделать. Как видите, получилось», улыбнулся я. «Кто хочет, тот добьется. Только я вам рекомендую в ближайшее время шею не нагружать, резко головой не вертеть и постараться беречь максимально. В идеале надеть на шею специальный фиксирующий воротник. Если вы не возражаете, мы сделаем это прямо сейчас». «Конечно, не возражаю, Александр Петрович», снова улыбнулся он. «Похожу с хомутом на шее, это не так страшно, как остаться согнутым до конца жизни. Правильное решение. Я думаю, это ненадолго», успокоил я мужчину. «Завтра с утра приходите, я проверю состояние позвоночника. Возможно, дольше хомут не понадобится. Было бы здорово», обрадовался он. «Тогда до завтра. И еще раз большое спасибо». Следующий пациент был с той же болезнью, но с более низко расположенной локализацией процесса. Ну да, тот самый, первый. Хромоты я не увидел совсем, лицо довольное, улыбка широкая, то есть динамика явно положительная. Со слов мужчины, боли практически не беспокоили. Но радоваться рано, болезнь Бехтерева просто так легко не проходит. Да и не пройдет навсегда, к сожалению, теперь я его лучший друг всерьез и надолго. «Располагайтесь, посмотрю, что у вас там хорошего», сказал я. «Будем надеяться, что там все хорошо», произнес пациент, укладываясь на живот. «При сканировании я уже не увидел такого массивного отека костной ткани, остались лишь кое-где мелкие очаги и то не особо интенсивные. С ними я расправился быстро, теперь все чисто и по идее долго не должно беспокоить. Можно переходить к тазобедренным и коленным суставам. А вот тут все не так красиво, странно, что у него ничего не болит, или просто храбрится и скрывает. А смысл? С воспалением в тазобедренных суставах я провозился немного дольше, а когда по большей части удалось его убрать, занялся восстановлением полуразрушенного суставного хряща. Для начала увеличил количество питающих кортикальный слой кости кровеносных сосудов, потом занялся стимуляцией роста хрящевой ткани. Для начала островки в самых истонченных местах, дальнейшим наращиванием буду заниматься на следующей процедуре. И под финиш, коленные суставы. В них воспаление было не такое мощное и распространенное, наверное, поэтому он и не хромал. Здесь повторил все точно так же, как и с тазобедренными суставами. «Теперь на сегодня точно хватит. Таблетки хорошо переносите?» — спросил я, когда он уже встал со стола и начал одеваться. «Да я попил их пару дней, потом бросил», — честно признался мужчина и пожал плечами. «Ну ведь не болит же. То, что не болит, просто замечательно, но это, к сожалению, не значит, что вы теперь абсолютно здоровы. Но ведь уже есть существенные положительные сдвиги», — с надеждой в голосе спросил он, но уже не был настолько уверен, что выздоровел. «Конечно есть», — кивнул я, — «но, вы поймите, это такая болезнь, которую я сейчас не смогу прогнать навсегда. Ее суть в том, что ваш организм воюет сам с собой и сам разрушает кости и суставы. Лечением воспалительного процесса и восстановлением поврежденных тканей придется заниматься регулярно». «Господи, да что же это за жизнь такая?» — в сердцах воскликнул мужчина и закрыл лицо руками. «Да нормальная жизнь», — твердо сказал я. «Просто не совсем такая, как у других. Голова ваша на месте, жизненные функции в порядке. А чтобы продолжать нормально двигаться и заниматься своими делами, просто надо за собой следить и периодически проходить курсы лечения. Это все не так страшно, руки и ноги у вас не отвалятся. Так что не надо расстраиваться, этим делу не поможешь. А вот позитивный настрой и вера в себя вам очень нужны и важны, тогда точно все будет хорошо. На сегодня мы закончили, придете ко мне тогда не в среду, а в пятницу. Потом интервалы между посещениями будут постепенно увеличиваться». «Понял вас, Александр Петрович, постараюсь взять себя в руки». Его лицо оставалось серьезным, но уже было видно, что просто так сдаваться он не собирается. Глава 6. Последний пациент на сегодня остался, а потом уже спокойно пообедаю, подумаю немного о смысле жизни, настроюсь на лекцию и вперед. Последним как раз оказался тот самый капризный невротик, который с Валерой подружиться не захотел. Впрочем, наверное, зря я к нему приплел эти термины. вполне нормальная реакция человека на призрака. Вот только обстоятельства все равно не в его пользу. Ну неужели он не знал, что здесь обитает призрак? Значит, кроме младенца на Камчатке есть и еще неведающие. Я же для того и стараюсь Валерия Палыча популяризировать, чтобы по городу поползли слухи, противоположные тем, что ходили последние 40 лет. Может, попробовать их познакомить еще раз? Здравствуйте, Александр Петрович, приветствовал меня мужчина с множественными образованиями в печени. Вид у него был слегка виноватый, как у кота, понимающего, что справил нужду не в те тапки. А мне уже намного легче, Боб за это время совсем не беспокоил. Ну это же отлично, улыбнулся я. Только расслабляться пока рано, образование у вас в печени целая коллекция. Очень важно убрать это все до последней мелочи, иначе процесс начнется сначала. Я это понял, спасибо, вздохнув, ответил мужчина. Я никуда сбегать от вас и не собираюсь, пока сами не отпустите. Это хорошо. Правильное отношение пациента к процессу лечения – уже половина успеха. Располагайтесь поудобнее и мы начнем. Также на левый бок, уточнил он, забираясь на манипуляционный стол. Пожалуй, да, кивнул я. Мне так будет удобнее, когда есть доступ к печени со всех сторон. Катя, вступительное слово за тобой. В предыдущие сеансы мы обходились без обезболивания, но я помню, как он периодически издавал невнятные звуки и скрежетал зубами, так что сегодня он лучше просто поспит. Да и ей практиковаться надо, чем чаще она это будет делать, тем быстрее разовьет навык до совершенства и будет погружать пациентов в глубокий операционный сон, не задумываясь. Сестренка приложила пальчики к его вискам и через несколько минут мужчина мерно засопел. «Можешь начинать», — сказала Катя, и я приложил ладонь к правому боку пациента. «Для начала сканирование. Все кисты, которые я проработал в прошлый раз, значительно уменьшились и сплющились. Все кроме одной. Она немного подздулась, но уходить не хотела. Соединявший ее с желчевыводящими протоками канал оказался закрыт. Постаралась для этого соседнее образование, которое мне по внешнему виду казалось злокачественным. Значит, оно растет быстрее соседних, тогда с него и начну. Тонкий поток магической энергии я научился распушивать на конце, чтобы выжигать больший объем зловредных тканей в единицу времени. Это отнимало немного больше сил, зато ускоряло процесс удаления новообразования почти вдвое. Обязательно научу этой технологии своих новых адептов, которым судьбой предначертано стать великими онкологами современности. Конечно, они будут великими, не я же. Я их сейчас научу, и к ним потянутся пациенты сначала со всего Питера, а потом из соседних городов и губерний. И я ни капельки по этому поводу не ревную. Испытания медными трубами я проходил в прошлой жизни, сейчас перед собой таких целей не ставлю. Зловредное образование около 6 сантиметров в диаметре я убрал минут за 10, то есть значительно быстрее обычного. Раньше за это же время я убирал половину. Самым трудоемким и времязатратным процессом была финишная шлифовка, удаление мельчайших фрагментов по периферии, чтобы не осталось рассады. Содержимое нежелавшей уходить кисты теперь наполовину перетекло в образовавшуюся полость и вместе с тканевым детритом, образовавшимся после выжигания новообразования, все это добро начало уверенно уходить по желчевыводящим протокам. Приятно видеть, что благодаря твоим немалым усилиям и стараниям все происходит именно так, как ты и задумал. К моему удивлению, энергии в ядре оставалось еще больше половины. Свернутый позвонок забрал намного больше. Наверное, здесь как с новым упражнением в тренажерном зале, пока ты не научился делать упражнение правильно, участвуют мышцы, которые не должны, а те, что должны, используешь неправильно. Зато, когда научишься, то делать это становится намного легче. Удалять образование я уже наловчился, а манипулировать костными фрагментами и в то же время следить, чтобы не переборщить и позвонок не ушел в сторону, мне не приходилось. Сращивать переломы было даже легче. Кисты я сегодня решил не трогать, а вот еще несколько самых некрасивых образований я удалил подчистую. В конце процедуры энергии в ядре оставалось почти на треть, так что обошлось без пошатывания, кругов перед глазами и откачивания перестаравшегося лекаря всеми присутствующими. «Буди», — сказал я Кате. «С него на сегодня достаточно». Катя снова приложила пальчики к его вискам, и через пару минут мужчина открыл глаза. Со стороны я не заметил разницу в работе моей сестренки Корсакова. Создавалось впечатление, что она тоже анестезиолог со стажем. Но, стоило внимательно на нее посмотреть после окончания пробуждения, как я увидел, что она побледнела. правда продолжала держаться молодцом. «Кать, ты присядь, отдохни, попей кофейку, помедитируй», — сказал я и заботливо взял ее под локоть, намереваясь проводить в угол в зону отдыха. «Да все нормально, Саш», — начала отпираться она и высвобождать свою руку. «Я хорошо себя чувствую». «Ага, вижу я снова взял ее под руку. И вообще, старшего брата надо слушаться, он плохого не посоветует». Света наблюдала за уговорами молча, слегка улыбаясь от умиления. Мне все же удалось усадить Катю в кресло и убедить подкрепиться и отдохнуть. Только после этого я вернулся к пациенту. Девочка совсем молоденькая, а так хорошо меня усыпила, я совсем ничего сегодня не почувствовал, сказал мужчина, когда понял, что не будет никому мешать своими комментариями. А до этого было больно, но я терпел. «Да, я помню», кивнул я. «Вы молодец, но теперь у нас есть молодой и очень перспективный специалист, боли во время вмешательств больше не будет. Как ваше самочувствие? Немного подташнивает, но в целом намного лучше, чем в прошлый раз. Может тогда сегодня сразу домой? Давайте лучше вот как поступим», — решил я сделать встречное предложение. «Буквально на часок в палату, мы вас прокапаем, чтобы меньше было побочных эффектов от процедуры, и вы пойдете домой, договорились? Или может остаться?» — внезапно сказал он. Мне показалось, что внезапно даже для самого себя. Я вскинул брови и вопросительно на него посмотрел, ожидая объяснения изменившегося мнения. «Александр Петрович», — сказал он, уже сидя на столе и потупившись смотрел в пол перед собой, — «я должен перед вами извиниться, и не только перед вами». «Ничего не понимаю», — сказал я. «У меня появилось предположение, о чем пойдет речь, но вдруг я не прав. Можно с этого места поподробнее, о чем речь вообще?» «За мое поведение тогда в палате», — сказал он и снова замолчал, собираясь с духом. «Я имею в виду мою реакцию на призрака. Но я тогда и правда был шокирован, а теперь я в курсе, что он действительно есть и что он никакой опасности для меня не представлял. Оказывается, он вообще ваш штатный сотрудник». «Аво!» — восхитился я новостью о новом статусе Валерия Палыча. «А с другой-то стороны, так и получается. И вы решили попробовать здесь переночевать добровольно, чтобы с ним познакомиться?» «Да», — охотно закивал мужчина. «Хотел исправить свою ошибку. Да и просто интересно, где еще такое возможно, как не у вас?» «Да», — произнес я и потер подбородок. «С одной стороны хорошо, что ситуация конкретно с этим пациентом в корне изменилась, но проситься переночевать, чтобы пообщаться с легендарным призраком, мне кажется, что это в некоторой степени перебор. Эдак к нам скоро будут на групповые экскурсии водить, чтобы Валеру показать, не очень мне нравится такой ход событий. Понятно, что все это пока у меня в голове, но выглядит вполне реальной перспективой. А может, Валерий Палыч и не против? А что, заработает денег, открою счет в банке специально для него, а когда мы найдем способ его очеловечить, у него уже будет приданое, сможет себе квартиру купить. «Давайте мы лучше так сделаем», — сказал я, понимая, что пациент уже заждался моего ответа. «Вы пока под капельницей полежите, как раз с ним и пообщаетесь. Попробую его уговорить. Идет?» «А я думал, что призраки только ночью появляются, сейчас ведь почти полдень. Это в сказках», — хмыкнул я, — «а у нас суровая реальность. Проходите пока в палату напротив нашей манипуляционной, вам поставят капельницу». «А призрак?» — решил он напомнить. «Я постараюсь его уговорить», — коротко ответил я, бросил взгляд на сидевшую в углу кабинета в кресле сестренку. Ну хоть здоровый румянец на щеках появился, стало на привычную Катю похоже. Пациент оделся и вышел из кабинета. «Валерий Палыч, ты здесь?» — спросил я. «А где ж мне еще быть?» — хмыкнул он. «У тебя тут все самое интересное происходит, а я буду в подвале отсиживаться, а ты обычно там отсиживаешься, когда здесь никого нет», — удивился я. «О такой подробности призрачьей жизни я слышал впервые». «Ну да, а ты не знал?» — теперь настала пора ему удивляться. «Впервые слышу», — пожал я плечами. «Ну так как насчет реабилитации этого пациента, не против с ним пообщаться?» «Немного стрёмно после того случая», — усмехнулся Валера. «Он точно матрас не намочит, этот способен. Мне кажется, сегодня не должен», — рассмеялся я. «Ты ведь слышал, он сам заинтересован с тобой пообщаться. Ну, раз у вас тут больше ничего интересного не намечается, то я пошел делами заниматься», — деловым тоном произнес Валерий Палыч. «Ой-ой-ой», — хмыкнул я, — «смотри там не переборщи, а то вдруг и правда матрас сушить придется». «Все под контролем», — ответил призрак, и наступила тишина. Больше всего на свете сейчас хотелось приоткрыть дверь в палату и посмотреть на то, что там сейчас будет происходить, но детский сад отменяется, пойду обедать и готовиться к лекции, а Валера пусть развлекается, как может, все равно потом мне расскажет в подробностях. В лекционный зал я хотел войти, как говорится, с последним звонком, но разве же хватит терпения сидеть и ждать этого момента? Вначале хватало, потом терпение закончилось. Я вошел примерно без 10:02 и был приятно удивлен, что почти все уже на месте. Молодцы, ответственные. Всем добрый день, громко сказал я, чтобы все услышали, и кивнул, изображая поклон вежливости. Сколько еще не хватает в ваших стройных рядах? Троих, Александр Петрович, сказал заместитель главного лекаря, слегка привстав со своего места. Он сидел в первом ряду, но они уже на подходе, вот-вот придут. И правда, стоило ему это договорить, как дверь открылась и вошли оставшиеся учащиеся. Среди них был и тот молодой, который постоянно чем-то был недоволен. Что сказать, молодцы, никто не опоздал. У меня на столе лежал список обучаемых, я на всякий случай пересчитал присутствующих и напротив каждой фамилии поставил плюсики. Раз все на месте, можно и начинать, что я сразу и сделал. Сразу видно все-таки умных и правильно воспитанных людей. Все слушали очень внимательно, регулярно записывая ключевые моменты и понятия в свои тетради. Вопросов никто не задавал, так как я сразу попросил пометить их для себя в тетради и задать после завершения лекции, чтобы у остальных в голове отложилась структурированная информация, а не каша дружба. Что меня удивило, больше всех вопросов мне задал тот самый недовольный молодой бубнильщик. И вопросы были все по делу, а не просто для сотрясения воздуха или возникшие из-за невнимательности. А он совсем не глуп, этот парень. Для себя пометил, что на практические занятия он и мой зам должны обязательно попасть именно ко мне. Молодой подавал большие надежды, а старика я просто хотел сам проверить, на что он способен, да и пообщаться лишний раз не помешает, мой зам все-таки. А так можно убить двух зайцев, и рабочие вопросы обсудить и обучить. К концу лекции обнаружился только один минус – методички по онкологии, которые обещали к этому времени напечатать, так и не привезли, хотя был уговор и договор, все подписано и авансом оплачено, включая доставку. Такой подход со стороны уважающей себя компании мне не нравится. Рядом с желтой прессой мои работы выходили в свет точно по графику, иногда даже раньше обещанного. Поэтому, вернувшись в свой кабинет, я первым делом решил позвонить в отдел заказов, собираясь интеллигентно поругаться, или спокойно и воспитанно поскандалить, там уж как получится. «Александр Петрович, к вам курьер», — сказала Прасковья, когда я уже собирался нажать на вызов. В кабинет вошел совсем молоденький паренек с глазами на выкате, как у французского бульдога. В руках он держал две картонные коробки без ярких надписей. «Значит, это точно не еда, они шлепают свою рекламу на всем подряд, а на коробках и пакетах, тем более». «Я это», — начал он, запинаясь, нечленораздельно лепетать, «я того», — перепутал адреса доставки, «простите, пожалуйста, я опоздал, да, понятия не имею», — ответил я и пожал плечами. «А что это у вас, чай и кофе?» «Не-е-е», — он замотал головой, «я из издательства, там какие-то книжечки». «Тогда да», — вздохнул я, «немного опоздал, поставь на стол, ну простите меня, пожалуйста, я не специально», — продолжал извиняться парень, так и не выпуская коробки из рук. «Я у них только вторую неделю работаю, адреса перепутал». Он выглядел таким несчастным, что я решил над ним сжалиться. Нашел в кошельке не слишком большую, но вполне весомую купюру и поманил его пальцем к себе. «На первый раз прощаю», — улыбнулся я, сунув купюру в карман его куртки. «А в следующий раз ты адреса не перепутаешь, правда ведь?» «Да, конечно». Выражение лица курьера резко изменилось и выражало теперь безмерное счастье. «Больше такого не повторится, уверяю вас». Парень поставил коробки мне на стол, поклонился чуть ли не в пояс и убежал. Я открыл коробку, чтобы проверить, то ли мне вообще привезли, а то может он не только адреса перепутал. Нет, тут все в порядке. В коробках аккуратными стопками лежали больше сотни методичек в качестве глянцевого журнала. Хорошо, не обманули, выглядит все очень даже солидно. Значит, завтра уже смогу раздать своим студентам. Я заковырился в своих записях и отчетах, составляя план написания более фундаментального труда по онкологии. Когда со стороны входной двери прозвучал голос моей медсестры, слегка вздрогнул от неожиданности. «Я думал, что она уже давно дома. Александр Петрович, а что с тем пациентом делать, что у нас последний был?» — спросила Света, ступив на порог кабинета. «В смысле, что делать?» — удивился я и отложил дневник с записями в сторону. «Так он, по идее, после капельницы уйти должен был, а он не уходит», — озадаченно произнесла она. «Я туда уже 3 раза заглядывала после последней капельницы, а они с Валерием Палычем на меня руками машут и не с места. Может, вы тогда с ними поговорите, а то я уже домой хочу». «Очень интересно», — сказал я, пытаясь сообразить, что бы это значило. «Настолько хорошо нашли общий язык, что фиг растащишь. Ладно, пойдем посмотрим на эту идиллию». Врываться ураганом в палату я не стал, а лишь немножно аккуратно приоткрыл дверь и прислушался. Валерий Палыч и наш пациент что-то довольно жарко обсуждали. Мне показалось, что это связано с производством, но постоянно мелькавшие неуместные слова типа «козел», «королек», «чушка», «ложка» и многое другое, что с общим контекстом никак не укладывалось. В конце концов я решил войти и вмешаться. «А что это вы, господа хорошие, никак не разойдетесь?» — спросил я, когда они замолчали и уставились на меня. По глазам было понятно, что я вошел не вовремя, и они не рассчитывали так скоро завершить свою душещипательную беседу с упоминанием не связанных между собой представителей фауны. «Александр Петрович, тут такое дело», — первым начал искать нужные слова Валерий Палыч. «Оказывается, что он тоже сталевар, только он инженер на заводе. Вот мы с ним и обсуждали горячие темы о горячем производстве. Достаточно горячо обсуждали». «Ага», — подтвердил пациент, когда я перевел на него взгляд. «У него было такое счастливое лицо, что недавно убежавший курьер отдыхает. Нам, оказывается, столько всего надо обсудить. Может, я останусь у вас на ночь?» «Нет уж», — хмыкнул я, — «дежурных лекарей у нас нет, а у меня были другие планы, нежели снова ночевать в госпитале. Отправляйтесь домой, а в следующий раз обсудите то, что не успели». «Эх», — внезапно опечалившись, вздохнул мужчина. «Валерий Палыч мне поведал столько всего интересного и полезного, но нам столько всего еще нужно обсудить. Я обязательно расскажу обо всем этом Эдуарду Филипповичу, это может значительно улучшить производительность литейного цеха». «Какому Эдуарду Филипповичу?» — насторожился я. «Кораблеву, что ли?» «Ну да, я у него на заводе инженером-литейщиком работаю. Если не поверит, скажите мне, я тогда его самого сюда приведу», — улыбнулся я. «А вы его хорошо знаете?» — удивился мужчина. «Достаточно хорошо, чтобы суметь убедить», — кивнул я. «Мне вот только одно непонятно: раз вы тут рассказывали друг другу о литейном деле, то при чем здесь королек, чушка, козел, скворечник?» Полупрозрачный Валерий Палыч и пациент переглянулись и грянули таким хохотом, что я начал бояться за целостность оконных стекол. Глава 7. Вечером запланирована обговоренная еще во время обеда встреча. И я, как обычно, снова решил убить 2 зайцев. Пора бы уже и на 3 переходить. Я договорился с Курлянским о серьезном деловом разговоре, и он сказал приезжать к 7, поэтому я решил еще немного позаниматься делами на работе. 2-й заяц, появление которого я согласовал с Курлянским, — это Настя. Выведу ее, как говорится, в свет. Вспоминая последнюю ипостась великого фармацевта, девушку к нему в гости привести не стыдно. Настя к моей инициативе отнеслась с интересом, о таком гении не слышала, но вовсе не против побывать в его логове. Когда подъезжали к дворцу, я вспомнил, что уже не увижу его прежним. Здесь же вовсю трудится мой знакомый строитель Николай Шапошников. Фасад здания полностью скрыт лесами, и судить о подвижках довольно сложно, но уже было понятно: преображение гадкого утенка в прекрасного лебедя в самом разгаре. На крыльце под защитным козырьком мы стояли 5:50. Входная дверь пока оставалась та же, но была как следует заляпана штукатуркой и краской, значит, ее тоже скоро будут менять. Портить имущество не в правилах Николая, значит, эту не жалко. Я посмотрел на часы и протянул руку, чтобы постучать молоточком, как вдруг она начала открываться сама. На пороге стоял наш чокнутый профессор в новом амплуа. Я сначала даже не сразу понял, что это он, думал, кто-то из работников Шапошникова. Совершенно неожиданно, я-то привел девушку познакомиться с воспитанным благородным князем, каким он предстал передо мной в прошлый раз, а тут штукатур в заляпанном комбинезоне, каске и защитных очках. «Так, ну чего встали? Проходим, проходим». С выражением лица и интонацией прораба, который отгоняет от строящегося объекта случайных прохожих, сказал Готхард Вильгельмович, сопровождая это соответствующими жестами. Настя, что вполне естественно, даже не поняла, кого она видит перед собой и уже хотела что-то высказать странному штукатуру по поводу его несоответствующего поведения, но я ее остановил, дернув за рукав. «Здравствуйте, Готхард Вильгельмович. Я специально назвал его по имени, чтобы до Насти дошло, что это князь, а не рабочий. Так, освобождаем проход», — более настойчиво продолжил Курлянский, так и не поздоровавшись. «Ну хорошо, наш герой продолжает примерять маски. Прошлое мне нравилось больше. Да, было немного приторно, но больше подходило для князя, чем все остальное. Мы проскользнули внутрь, дверь за нами тут же начала закрываться. Идемте за мной, здесь небезопасно». «Строго, как воспитательница в детском саду непослушным детям», — сказал Курлянский и бодро пошел вглубь здания. Мы с Настей засеменили следом, старательно обходя мешки со строительными смесями, кучи мусора и корыта с раствором. Работа шла полным ходом, несмотря на 8 час вечера. У Шапошникова в работниках не люди, а какие-то роботы реально. Ну сколько можно пахать? Ну, допустим такой вариант, дома никто не ждет, но ведь человеческие силы не безграничны. Тут явно не обходится без магии или каких-нибудь усиливающих амулетов. Возможно и то, и другое. Помещение, которое нам предстояло пересечь на пути к той самой богатой столовой, было уже не узнать. Штукатурка и лепнина были уже восстановлены, оставались преимущественно малярные и декоративные работы. Шапошникова я нашел за его любимым занятием, он занимался реставрацией лепнины в зале, предшествующем столовой. «Николай, приветствую!» — крикнул я и помахал рукой мастеру, который в этот момент разглядывал плоды своих трудов, стоя на лесах метрах в 5 над полом. «О, Александр Петрович!» — воскликнул строитель и помахал рукой. «Видите, работа у нас кипит вовсю. Да если кружку с водой поставить в мартеновскую печь, она и то не так кипеть будет». Рассмеялся я. «У вас, как всегда, все отлично получается». «Спасибо, Александр Петрович», — улыбнулся Шапошников. «Стараемся». «Так, не задерживаемся», — окликнул нас Курлянский, сохраняя образ строгого прораба. «Проходим, проходим». «Да, да, Готхард Вильгельмович, идем», — ответил я. Мы вошли в столовую и дверь за нами закрылась. У Насти глаза что только из орбит не вылезли. Кругом разруха и ремонт, а здесь шикарные богатые апартаменты для приема знатных гостей. Курлянский все в той же манере сказал нам, куда сесть, и вышел через другую дверь. «Очень странный он, этот твой знакомый гений», — тихонько сказала Настя, когда в комнате мы остались одни. «Так он кто есть на самом деле, великий княже?» — ответил я и тихо рассмеялся. «Ты не переживай, я сам к нему никак не могу привыкнуть. Он то злой пещерный тролль, то добрый дедушка, то деловой человек, в прошлый раз был само благородство и высший этикет, а сейчас строитель. Что точно могу сказать, в какой бы он ни был ипостаси, с уважением относится к культурному интеллигентному общению с ним, хотя сам иногда ведет себя не очень культурно, но это можно пережить, не критично. То есть не обращать внимания на возможные грубые выходки и выпады и вести себя прилично, так, решила уточнить Настя. «Именно так», — кивнул я, — «это работает безотказно». Дверь в дальнем углу открылась и перед нами предстал прилично одетый Курлянский. Только это был не шитый золотом сюртук, что больше подошло бы по статусу, а достаточно дорогой, но простой костюм бизнесмена. «Какой чудесный день сегодня, не правда ли?» — сказал он, напялив на лицо дежурную улыбку делового человека и уселся за обеденный стол, словно это стол переговоров. «Да не то слово, Готхард Вильгельмович», — с иронией ответил я. «Одни чудеса кругом, только и успевай рот разевать. Хорошо хоть мухи еще не проснулись, а то заодно и поужинал бы». «Что-то не так, Александр Петрович?» — обеспокоенно спросил он, изменившись в лице. «Так, наверное, выглядит коммерческий директор предприятия, когда ему сообщают, что сделка под угрозой». «Ну почему же?» — я развел руками, словно не понимаю, о чем он говорит. «Все так, есть только один вопрос. С чего это вам сегодня вздумалось надеть строительный комбинезон и каску?» «Ох, ну это отдельная история, но, если вы никуда не торопитесь...» Он выжидательно посмотрел на нас с Настей, сложив ладони домиком на уровне груди. «Нет, не торопимся», — ответил я за двоих, и мы дружно покачали головой. «Когда в прошлый раз мне делали ремонт и чуть не сделали из дворца свинарник, хорошо, что ты, Саша, помог пресечь это безобразие, я принял решение в следующий раз появляться в ремонтируемых помещениях в такой же одежде, что и на рабочих. Спросите, с какой целью? Да все очень просто. Когда я выходил посмотреть на работу в обычной одежде, они сразу улавливали этот момент и начинали имитацию бурной деятельности. А вот если выйти в таком, то они это понимают не сразу и можно понять, кто и чем занимается на самом деле. А сейчас пригодилось, хмыкнул я, зная Шапошникова и его людей, здесь такой способ контроля без надобности. А сейчас нет, Курлянский развел руками и задумчиво уставился в стол. Я не знаю, что это за люди, но они работают и работают, и не обращают внимания. В дорогом сюртуке я вышел к ним или в комбинезоне, представляете, абсолютно все равно. Это какой-то новый биологический вид, что ли, типа строитель неутомимый обыкновенный. Я тоже неоднократно думал об этом, улыбнулся я. Наш фармацевт постепенно выходил из образа и уже больше походил на удивленного странными жизненными обстоятельствами доброго дедушку в дорогом официальном костюме. В голове не укладывается, как можно столько пахать без остановки. Ага, все так же задумчиво кивнул Курлянский. Но я по этому поводу без претензий, даже наоборот очень рад. Ремонт движется семимильными шагами, только успевай деньги отстегивать. Вам хватает? На всякий случай решил я уточнить. Не беспокойся, Саш, хватает, махнул он рукой. Ну вот, уже и на имя перешли, совсем хорошо. Ты, кстати, не познакомил меня со своей девушкой. Знакомьтесь, Анастасия Федоровна Вишневская, торжественно заявил я. Настя встала и изобразила изящный реверанс. Настя Вишневская, немного испуганно спросил Курлянский. Бедная девочка, чего это я бедная? Слегка опешила Настя. Ну ты же сирота, родителей убили, наследство лишили, перечислял он, загибая пальцы. Ужас, да и только. Мои родители погибли в море на яхте, возразила Настя, но уверенности в ее голосе поубавилось. Да, это официальная версия, кивнул старик, сохраняя скорбное лицо. Пусть будет так, и фамильный дворец скоро должен ко мне вернуться, не сдавалась Настя. А вам что-то известно о смерти моих родителей? Это официальная версия, повторил Курлянский, и я понял по выражению лица, что из него больше ничего на эту тему не вытащишь, даже клещами. Я хотел было попробовать до него допытаться, но в этот момент открылась дальняя дверь, и Лизонька, как старик ласково называет свою внучку, вкатила тележку с несколькими ярусами подносов, заставленных разными блюдами. В этот раз снова была русская кухня в лучших традициях. Картошка тушеная с грибами, квашеная капуста, грузди соленые, маринованные огурцы и помидоры, три сорта сала, нарезанного мелкими ломтиками, а во главе этого всего – утка, запеченная в яблоках. Не скажешь, что очень скромно, но без заморских деликатесов и высокой европейской кухни. «Ну, угощайтесь, гости дорогие», – с гостеприимной улыбкой сказал Курлянский. «Скажем так, не богато, зато полезно. Вот подкрепимся как следует, а потом и обсудим дела наши мирские». «Это точно», – улыбнулся я, накладывая себе всего понемногу в тарелку. Настя последовала моему примеру. «Вот такое я люблю. Все вроде бы просто, но очень вкусно». Когда я понял, что следующий кусочек мягкого нежного сала просто не поместится в моем желудке, диким усилием воли отодвинул от себя тарелку и откинулся на спинку стула. Рядом сыто икнула Настя и зажала рот рукой. Курлянский с выражением сытого кота на лице вытирал рот салфеткой. «Ну вот, теперь можно и поговорить», — сказал фармацевт, хотя мне уже хотелось не говорить, а лечь поспать. «Выкладывай, Саш, что там у тебя? Вот привез вам хороший заказ на изготовление лекарств», — сказал я и положил на стол список. «Вы тогда выставьте счет, все будет оплачено из городской казны». «А во!» — вскинул брови Готхард Вильгельмович. «Да тут теперь работы надолго. Мне тогда надо помощников искать. Неплохо было бы и лабораторию расширить, но пока все деньги на ремонт уходят, оборудование купить ни на что. А вот по поводу лаборатории и оборудования у меня к вам есть отдельный разговор», — улыбнулся я. Курлянский оторвал взгляд от списка препаратов и поверх него вопросительно посмотрел на меня, подняв правую бровь. «Заинтересовал? Продолжай. Я пока не согласовал этот вопрос с коллегией лекаря и городскими властями, но, если вы сами одобрите этот вариант, то от них я добьюсь всего, что для этого понадобится», — сказал я и снова замолчал. Было очень интересно наблюдать за разгорающимся в глазах старика любопытством. «И?» – начиная терять терпение, протянул он. «Наш госпиталь занимает 2 этажа, и нам этого более, чем достаточно, как говорится, с запасом. Но в здании есть еще и 3-й этаж, который никому не нужен и им никто не пользуется. Вот я и хотел предложить вам открыть там лабораторию. А что, очень удобно. Лекарства с экспериментального стола будут сразу поступать к постели больного. Клинические испытания незамедлительно и прямо на месте. К тому же нам не надо будет далеко ездить, а чтобы передать заказ, надо будет лишь подняться на этаж выше. Хм, единственное, что выдал Курлянский на мою длинную тираду и глубоко задумался, приглаживая волосы на затылке. Я уж подумал, может тоже подойти и его погладить, чтобы думалось легче. Да ну, сам справляется вроде. Ответа пришлось несколько минут подождать. Как по мне, так и думать тут ни над чем, надо соглашаться. Ты знаешь, Саш, а почему бы и нет, ответил наконец Готхард Вильгельмович, разведя руками. Кто нам мешает, только здесь я свою лабораторию закрывать не буду, я слишком долго и кропотливо ее создавал, собирая по крохам. Отправлю тогда к вам Лизоньку работать. Она девочка умненькая, все уже знает, что надо знать, совсем справится. А я уж буду тогда здесь по-стариковски. Сказав последние слова, он резко загрустил. Мне казалось, что еще немного и по щеке скатится скупая мужская слеза. А как же вы тут останетесь без Лизоньки-то? Спросил я. Да негоже, что она жизнь свою решила старику посвятить. Ей своя нужна, свобода нужна. А я наконец найму домработницу, повариху и пару помощников в лабораторию. Наверное, столько работников потребуется, чтобы одну Лизоньку заменить, сказал он, и глаза все-таки предательски заблестели. Ты, Саш, не обращай внимания на старика. Люблю я ее больше жизни, одна она у меня осталась. Только благодаря ей за эту треклятую жизнь и держусь. А что такое любовь, Саш? Это когда ты отпускаешь человека, которого надо отпустить, а не держишь возле себя на привязи. Но я ее и не держу. Поверь, ей сейчас, наверное, больнее моего будет за порог дома уйти. Готхард Вильгельмович, начал я, потом решил, что надо переключить волну. Дядя Гот, вы же с ней не попрощаетесь, она ведь так же будет жить с вами. Утром уйдет на работу в лабораторию, вечером вернется домой. Нет, Саша, покачал он головой и поднял на меня полные слез глаза. Она должна уйти совсем, только так ее жизнь сможет обрести другой смысл, а не только ухаживание за сварливым стариком. Она еще очень молодая, но очень умная, смышленая. Ей надо замуж, детишек завести, род продолжать. А пока она здесь, ничего такого не будет. Это я тебе точно говорю, не придумываю. Не спрашивай меня, откуда я это знаю, все очень сложно. Я понял тебя, дядя Гот, кивнул я. Курлянский не отреагировал отрицательно на мое обращение к нему по-семейному. Значит, так и буду называть дальше, услышал. Я обещаю присмотреть за Лизой, чтобы с ней все было в порядке. Я буду надеяться на тебя, Саша, сказал он, вытер слезы салфеткой и последний раз шмыгнул носом, постепенно успокаиваясь. Ты хороший человек, Саша, тебе можно доверить самое ценное. А вы, Настенька, как считаете? Точно так же, ответила моя девушка. Я был настолько в шоке от самого Курлянского, что только сейчас заметил, что у Насти у самой глаза на мокром месте. Именно поэтому я пойду за ним и в огонь, и в воду. Я сидел и, мягко говоря, охреневал. Чокнутый профессор отдает под мою опеку свою внучку. Моя девушка признается, что ради меня и жизни не жалко. А вроде так хорошо сидели. Это все точно со мной происходит. Это все про меня. А может, я чего-то сам про себя не знаю, а они знают. Это все приятно, конечно, просто ну очень неожиданно. Я так и сидел, словно лом проглотил, а потом воды в рот набрал. Теперь главное, воду не проглотить, чтобы лом не заржавел. В зал вошла Лиза и принялась убирать со стола лишнюю посуду, чтобы можно было накрывать стол к чаепитию. Мы все дружно молчали, стараясь не смотреть на нее, и изображали, что каждый думает о чем-то своем. Когда на столе появился самовар, чашки, варенье и пирожные, Лиза снова исчезла. «Дядя Гот, я вам обещаю, что все будет хорошо», – твердо и уверенно заявил я. «Я помогу ей снять квартиру поблизости от места работы, позабочусь, чтобы на работе у нее все складывалось хорошо. Финансами смогу поддержать, еле что. А если понадобится, то и мужа ей достойного подыщем». «Спасибо, Саш, я знал, что на тебя можно надеяться», – сказал Курлянский. Сейчас он казался таким искренним и настоящим, каким я его никогда не видел. И зови меня всегда дядей Готом, даже при чужих и посторонних людях. Я перед всеми буду гордиться, что у меня есть такой племянник, как ты. Глава 8. От дяди Гота мы вышли не с пустыми руками, Он как следует нагрузил меня коробками с таблетками, что я ему раньше заказывал. В отдельных коробках лежали анальгетики, спазмолитики и седативы. Все эти препараты были мне знакомы из прошлой жизни, но для этого мира абсолютно новый прорыв. А еще одним приятным бонусом был клей. А нафига, спросите вы, клей? Так это не просто клей. У нас его называли суперклей, и никто не помнит, для чего он был сделан изначально. Созданный курлянским клей нужен мне для быстрого склеивания ран. В определенных ситуациях это может сыграть решающую роль, да и гораздо быстрее намазать края раны и прижать друг к другу, чем накладывать швы. Опять же в полевых условиях, в которых практически работают знахари скорой помощи, просто незаменимая вещь. Вот Гартману я и вручу торжественно первую коробку из этой партии. Мы с Настей ехали молча. Я все думал о Курлянском, о его внучке Лизе и о том, что так неожиданно сказала сегодня Настя. А что я для Насти готов сделать? И тут я вспомнил и только что не хлопнул себя рукой по лбу. «Насть, я зайду к тебе ненадолго?» – спросил я. Мы уже были недалеко от ее дома. «Да, конечно», – немного удивилась она, – но на лице появилась радостная улыбка. Я кивнул и улыбнулся ей в ответ, паркуя машину перед парадной. «Чай будешь?» – спросила девушка, когда я вешал пальто и шляпу на вешалку в прихожей. «А нет, только не это», – довольно эмоционально ответил я, наглядно показывая остановившийся уровень еды в горле. «У меня тут для тебя кое-что есть». «И что же?» – обернулась Настя. «Это я приобрел у артефактора для твоей безопасности», – ответил я, доставая из портфеля магическую ловушку. «Хочу установить поблизости от входной двери, чтобы ни один гад не смог тебе сделать ничего плохого». «Магическая ловушка?» – переспросила Настя, разглядывая небольшую штуковину на моей ладони. «И что она делает?» «Чужой человек, проходя мимо нее, превращается практически в скульптуру. Пока он будет торчать неподвижно в твоей прихожей, ты спокойно сможешь вызвать полицию или позвонить мне, например. Сейчас произведем идентификацию, чтобы ты не попадалась в нее, а потом ты уже сама сможешь включать и выключать. Только выключать надо осторожно, попавшийся в нее человек сразу становится активным и может причинить какой-нибудь вред».